«Сам нарисовал», – спокойно ответил Лу Шен. «Поскольку времени в библиотеке на чтение отводится лишь час, у меня не было другого выбора, кроме как запоминать содержимое книг и по возвращении в общежитие все записывать. Так я мог позже все спокойно изучить. Ты не представляешь, насколько это утомительно, скопировать за раз 10 книг. Очень изматывающе», – покачал головой Лу Шен. Сердцу Энди был нанесен очередной удар, а он за день не мог выучить десяток рун. Некоторое время спустя: «Ладно, здесь столько необычных монстров. Без меня ты точно не смог бы с этим разобраться. Среди этих монстров затесался даже бог, о котором сейчас помнит, пожалуй, только в нескольких племенах. О нем вообще нет никаких записей», — выдохнул Энди. «Я знаю о нем только благодаря тому, что некоторое время помогал отцу. У него был рисунок с его изображением. Энди не потребовалось много времени, чтобы подписать всех монстров. Вот, держи», — вернув Лу Шену брошюру, он взял в руки меню, собираясь сделать заказ. Лу Шен, пролистав несколько страниц, остановился. Перед ним был портрет, который он намеренно поместил среди найденных в различных книгах изображений монстров. На странице был нарисован монстр, встреченный им в ядре хаоса в библиотеке грез. Огромный фиолетовый шар с глазом в центре. Под портретом было написано: «Бог облаков». Бог облаков и тумана, по слухам, был 13-м сыном верховного бога Ашкенази. Он потерял свое тело, сражаясь со старыми богами, и стал божеством, существующим только в невидимом мире. Глава 853. Сокрытие. Часть 1. Бог облаков озадаченно посмотрел на Энди Лу Шен. Это непростое существо, к этому времени им как раз принесли еду, поэтому Энди увлеченно грыз куриную ножку. Он третий по силе среди новых богов. Будучи по натуре очень вспыльчивым, он повздорил с богом ярости. Завязался бой, в ходе которого он был окружен несколькими новыми богами, призванными противником. Хотя он сумел вырваться, его раны были очень серьезными. Облизнув губы, Энди покачал головой. Согласно легенде, если бы не ранение, старые боги не смогли бы его поймать. Они нанесли ему удар, из-за которого он лишился своего тела. Поэтому они с богом ярости – смертельные враги. Кстати, мой отец был очень искусен в заимствовании божественной силы. Из-за необходимости выслеживания последователей злых богов, он часто заимствовал силу у новых богов. О, Лу Шен впервые слышал, что божественную силу можно заимствовать. Этот мир отличался от мира небесных дьяволов. Божественная сила этого мира была совсем не такой, как ментальная энергия мира небесных дьяволов. Божественная сила была не силой веры, а энергией, исходящей от самих богов. Энди, вздохнув, покачал головой. Однако последнее заимствование прошло очень неудачно. Мой отец тогда больше месяца болел, он чуть не умер. Этот бог был очень жадным. В отличие от других богов, он требовал очень много жертвенных предметов. Значит, эти так называемые боги действительно существуют? Новые боги? — спросил Лу Шен. Разумеется. Мне кажется, все эти боги, что новые, что старые, в действительности являются просто невероятно могущественными существами, сражающимися друг с другом. И эти их сражения не имеют никакого отношения к нам, людям. У человечества, в общей сложности, есть 5 важных мест, одним из которых является Мискатоникский университет. И все, что нам нужно делать, его защищать. Энди вздохнул. В прошлые каникулы мой отец едва не погиб во время битвы двух великих богов. Расскажи подробнее. Рассказывать особо нечего. Это просто был бой последователей двух воюющих монстров. Хотя в действительности, богам нет никакого дела до этих червей. Они даже при случае едят своих собственных последователей. На самом деле, этим так называемым богам все равно, как к ним относятся люди, — горько усмехнулся Энди. Так что не обращай внимания на всю эту суету. На самом деле все это всего лишь метание нескольких верующих. Это не такая большая проблема, как если бы речь шла о самих богах. Судя по твоим словам, раньше уже что-то подобное происходило, — заинтересовался Лу Шен, поняв, что прошлое Энди было гораздо более интересным, чем он думал. Об этом я тебе расскажу как-нибудь в другой раз. Сказав это, Энди, опустив голову, продолжил грызть куриную ножку. Ешь давай, Лу Шен, — кивнул и, опустив голову, пиалой зачерпнул рис. Для него это была самая подходящая ложка. Ею можно было вычерпать кастрюлю риса за 8, а то и 7 раз. Они оба ели очень быстро. Энди знал о скорости Лу Шена. Кроме того, в последнее время его друг ел все быстрее. Если он не будет спешить, еда закончится быстрее, чем он успеет опомниться. Раздался цокот каблуков, и к их столу медленно подошли две пары белоснежных ботинок. «Юлиан, Клэр, что вы здесь делаете?» Когда Энди, подняв голову, увидел этих двоих, он явно удивился. Лушен накинул взглядом стоявших сбоку от него людей. Один был парнем с глубоко запавшими глазами и изможденным лицом. Короткие светлые волосы, растрепавшись, торчали в разные стороны. Рядом с ним стояла девушка с длинными вьющимися волосами цвета пшеницы, немного вздернутым подбородком и слегка прищуренными глазами. Ее лицо было довольно милым, а кожа ухоженной. Она небрежно кусала зажатую меж зубов на манер сигареты зубочистку. Девушка была одета в университетскую форму. Она стояла, скрестив на груди руки. Ноги были расставлены на ширину плеч, а голова наклонена на бок. Она явно была не пай-девочкой. «Энди, придется нам тебя немного побеспокоить. У нас возникли проблемы», — понизив голос, сказал Юлиан. «Что за проблемы?» — моментально напрягся Энди. «Разве мы только что не уладили предыдущую?» Юлиан перевел взгляд на Лушина. Похоже, он не хотел ничего рассказывать в его присутствии. «Все в порядке, это мой друг. Я от него ничего не скрываю», — улыбнулся Энди. «Лучше все же не посвящать посторонних в наши дела», — вмешалась все это время молчавшая Клэр. «Согласен. Новая проблема заметно отличается от прошлой. Мы...» Юлиан внезапно замолчал. Прищурившись, он, резко обернувшись, посмотрел в другой конец обеденного зала. Сидящий там привлекательный юноша, подняв руку, поприветствовал этих двоих. Судя по всему, они были знакомы. Рядом с юношей сидели две молодые девушки, лица которых были раскрашены румянцем. Похоже, обеим нравился этот парень, и они даже соперничали. «Черт, когда он пришел!» Вздрогнув, Юлиан невольно отступил на шаг назад. Испугался не только он. Клэр тоже побледнела. Ее тело напряглось. Похоже, этот человек в прошлом причинил девушке боль. Обернувшись, Энди посмотрел на юношу. От одного взгляда парня по его спине побежал холодок. «Это он. Почему он здесь? Разве ты не обещал отправить его на самый нижний уровень той жуткой тюрьмы? Но вместо этого он свободно гуляет по университету и ест в студенческой столовой. Ребята, вы спятили». Лицо Энди резко побледнело. Им пришлось приложить немало усилий, чтобы поймать этого человека и передать его для наказания руководству университета. Этот парень был неимоверно силен. Если бы не продуманный до мелочей план и необъединенная сила членов студсовета, они не смогли бы заманить этого человека в ловушку. Они и раньше враждовали, но теперь мы ничего не можем с этим поделать, горько усмехнулся Юлиан. Я не знаю, о чем думает руководство университета, но в любом случае, нам это не сулит ничего хорошего. Однако с этой проблемой в любом случае придется разбираться. Потому что именно мы его тогда поймали, усмехнулась Клэр. Сомневаюсь, что после всего произошедшего этот парень оставит нас в покое. Все трое пребывали в унынии. Они чувствовали, что в будущем их не ожидает ничего хорошего. Этот парень определенно им отомстит. «Ребята, о чем, черт возьми, вы говорите? Что-то я вас совсем не понимаю», — заинтересовался происходящим Лушен. «Мы», — горько улыбнувшись, начал Энди, но его перебили. «Эй!» — внезапно раздался мягкий, наполненный магнетизмом мужской голос. «Энди, давно не виделись. Это твой друг? Похоже, вы очень близки». Никто не видел, в какой момент привлекательный блондин, только что сидевший на другом конце зала, приблизился к их столу. Ярко улыбнувшись, он поприветствовал Энди. «Джек, не разговаривай с ним», — воскликнул Энди, собираясь загородить собой Лушина, но последний, медленно поднявшись, спокойно улыбнулся подошедшему юноше. «Мы с Энди действительно близкие друзья. Можешь называть меня Джек». Подойдя к юноше, он протянул ему руку. Юноша, посмотрев на руку Лушина, на мгновение замер в растерянности. Затем, быстро опомнившись, осторожно пожал протянутую ладонь. «Приятно познакомиться. Я Урсула, но ты можешь называть меня Урс». Прежде чем Энди успел их остановить, эти двое пожали друг другу руки. Спина Энди мгновенно покрылась потом. Хотя его лучший друг был настоящим богом знаний, в сравнении с Урсом он был слишком слаб. Этот парень на сегодняшний день убил 13 элитных членов студсовета. Его жестокость была просто невероятной. Хотя Джек тоже был очень хорош, эти двое явно находились в разных весовых категориях. «Вижу, твой друг сильно нервничает», — продолжая улыбаться, Урс медленно отпустил руку Лушина. «Похоже, он в меня совсем не верит. А вот лично я очень в себе уверен», — улыбнулся в ответ Лушен. «Как я понимаю, В отличие от Энди, ты никогда не станешь рисковать, не обдумав все варианты», — протянул Урс. «Впервые тебя увидев, я сразу понял, что мы с тобой похожи. Думаешь?» — улыбка Лушина стала еще шире. Посмотрев друг другу в глаза, эти двое увидели там что-то, понятное только им двоим. «Я живу в западной части особого района, дом номер 23. Как будет время, приходи ко мне в гости. Друзья Энди, мои друзья», — посерьезнев, — сказал Урс. «Непременно навещу», — снова улыбнулся Лушен. Наблюдавшие за происходящим Энди, Юлиан и Клэр выглядели ошеломленными. Все они испытали на себе давление ауры Урса. Оно было настолько сильным, что подавляло любого, кто сталкивался с ним лоб в лоб. Урс своей аурой смог подавить даже нескольких преподавателей и профессоров. Однако его аура неожиданно никак не подействовала на одногруппника Энди, который спокойно разговаривал с Урсом и даже ему улыбался. Это было просто невероятно. Когда Урс ушел, парень с девушкой уселись за столик. Прошло довольно много времени, прежде чем Энди решился спросить: «Ты, он правда не смог подавить тебя своей аурой?» Лу Шен с недоумением посмотрел на друга. «Ты имеешь в виду этого парня, Урса?» «Да». Клэр и Юлиан смотрели на него, как на какое-то чудо света. Они были элитой особого и запретного факультетов, студентами третьего курса и членами студсовета. Они очень много тренировались, но даже эти двое, уже приступившие к изучению высшего кодекса, не смогли выдержать давление ауры Урса. Даже если Лу Шен был гением, он был первокурсником. Маловероятно, что такой человек смог бы с этим справиться. Теоретически это было невозможно, но практически. Перед ними сидело живое доказательство обратного. Лу Шен вспомнил человека, с которым только что познакомился. Этот Урс, его аура очень сильно походила на ауру скрытого в теле Энди монстра. Но то, что Энди его боялся, означало, что его основы были еще более мощными, чем у сидящего внутри его друга существа. Лу Шен ясно ощущал, что его нынешней культивационной базы было недостаточно для противостояния подобному существу. Сейчас он, в лучшем случае, находился на пятом обычном уровне, изложенном в официальном учебнике. Если он поднимется на следующий уровень, его орган эволюционирует до шестой формы, уровня профессоров. Этот уровень в университете считался довольно высоким. В конце концов, здесь было всего несколько десятков профессоров, но он не соответствовал требованиям Лушина. Впрочем, с силой его главного тела ему нечего было бояться. Вот только силу главного тела нежелательно было использовать, пока не была завершена формация прибытия. «Ладно, ребята, чем вы собираетесь заняться после обеда? Недавно вы выглядели так, словно у вас есть неотложные дела». Лу Шен всегда был достаточно чутким. «Не буду вам мешать, схожу в библиотеку. Я сегодня еще не использовал свои полтора часа». Глава 854. Сокрытие, полтора часа, вот же, проклятый привилегированный класс. Возмутился Энди, после чего махнул в сторону Лу Шена рукой. «Ладно, увидимся позже. У меня и правда есть кое-какие дела». Затем, взяв под руки Клэр и Юлиана, он потянул их к выходу. Лу Шен осмотрелся. Затем, отодвинув стоящую перед ним посуду, вытерев рот салфеткой, встал. Бросив бумажную салфетку на край стола, прикинул время. «Похоже, я все еще недостаточно силен. Пришло время следующей модификации. Кодекс, необходимый для перехода с пятой формы на шестую, находится в ночной библиотеке. Сегодня вечером я должен его непременно получить». Покинув столовую, он сразу же отправился в библиотеку, где пробыл до самого закрытия. Затем направился в свободную аудиторию третьего корпуса, где у него была назначена встреча с Ирен, которую он обучал своим техникам живописи. После занятия с девушкой и ужина пришло время идти в ночную библиотеку. По системе кодексов он сейчас находился на вершине среднего уровня. Многим студентам не хватало жизни, чтобы достичь пятой формы. В лучшем случае, они достигали только четвертой формы. Пятую форму получали только самые талантливые, посвятившие свою жизнь изучению кодексов. Но даже на таком уровне, в условиях надвигающегося вторжения злых богов, он мог защитить только себя. После этого, проверив готовность точки прибытия, он занялся подготовкой к построению следующей. Затем, закончив с этим, отправился в ночную библиотеку. Бум! Когда двери библиотеки с силой захлопнулись, Лу Шен снова увидел старика-привратника. Он стоял справа от караульной будки и бездумно пялился на свое отражение в стекле. В будке охранника не было света. Единственным, что освещало вестибюль первого этажа и лицо старика, был небольшой огарок свечи. «Давно не виделись», — улыбнувшись, поприветствовал его Лу Шен. Старик ожидаемо не ответил. Больше не обращая на него внимания, Лу Шен направился к лестнице, ведущей на второй этаж. Ключ к пятому уровню культивации, если верить кодексу хаоса, находился на третьем этаже ночной библиотеки. Третий этаж был самым опасным местом этой библиотеки, заполненным исключительно запрещенными книгами. Пройдя второй этаж, он, свернув за угол, поднялся на третий. Поднимаясь, Лу Шен держался за холодные перила лестницы. Вокруг никого не было. Все, что он слышал, звук собственных шагов, эхом отдающийся от стен. Холл третьего этажа, выполненный в форме круга, был темным и тихим. Пол был покрыт черной рельефной плиткой, а стены прозрачным, похожим на хрусталь, стеклом. Вверху, на потолке, было вырезано огромное черное чудовище с человеческой головой и змеиным телом, окруженное множеством цветов. По всему периметру холла высились арочные деревянные двери, сделанные из красного дерева, на каждой из которых висела табличка с названием «Астрономия», «Медицина», «Математика». В общей сложности их было около 20. Лу Шен следовал подсказкам, полученным от кодекса хаоса. Пробежавшись взглядом по дверям, освещенным настенными светильниками, он остановился на комнате, на двери которой висела табличка с надписью «Человечество». Протянув руку, он прикоснулся к деревянной двери. Хотя дерево было твердым и холодным, ему внезапно показалось, что оно живое. Щелк, он осторожно ее толкнул. Внутри находилось 5 цилиндрических книжных полок, расположенных квадратом. Четвертая полка, нижний ряд, снова воспользовался подсказкой Лу Шен. Медленно подошел к нужной полке, освещенной тусклым светом настенного светильника. Изучил маркировку. Вскоре он нашел так называемый кодекс пятого уровня. В четвертом снизу ряду лежала массивная, толщиной с ладонь, книга в серебристом переплете. Кодекс Рани, кодекс страха, кодекс синего льда, кодекс восточных мудрецов. Кодексы были аккуратно выстроены в ряд. Все они источали странную ауру разложения, словно их поверхности были густо покрыты грязью. Протянув руку, Лу Шен выбрал наугад одну из книг. Название на обложке, мало того, что было написано очень корявым почерком, так еще и надпись постоянно искажалась, словно была живой. Кодекс Диониса. Когда он смотрел на название книги, ему казалось, что он смотрит на него сквозь толщу воды. Надпись выглядела размытой, словно была покрыта загораживающей обзор тонкой пленкой. Пыша. В тот момент, когда Лу Шен коснулся книги, в его тело тонкой струйкой начала поступать ментальная энергия. Не сказать, что ее было много, но и немало. Открыв книгу, он прочитал написанное на первой странице предложение. «Желаю всем, кто прочтет эту книгу, разлуки с женой и детьми». «Это еще что за напутствие?» – опешил Лу Шен. Он никогда не видел, чтобы авторы книг писали такую преамбулу. «Разве это не проклятие?» – покачав головой, он перевернул страницу. Вторая страница представляла собой постоянно вращающийся черный вихрь. Протянув руку, Лу Шен прикоснулся до внутренней стенки вихря, затем дотянулся до центра. Любопытно, этот кодекс пятого уровня отличается от предыдущих. Эта штука, похоже, живая, больше не обращая внимания на вихрь, он снова перевернул страницу. На следующей странице был изображен гном, одетый в ярко-красный костюм, с зеленой кожей и заостренными ушами, и с неестественно большими глазами. «Хочешь узнать, что дальше?» Хмыкнув, внезапно заговорил гном. «Тогда принеси мне 13 пар глазных яблок. Я хочу, чтобы это были дети не старше 10 лет, общительные и симпатичные. Если ты выполнишь мое задание, я дам тебе знания, которые ты ищешь». Некоторое время Лу Шен ошеломленным взглядом смотрел на эту тварь, затем быстро осмотрелся, желая убедиться, что вокруг никого нет. Подняв руку, достал из кармана часы. «Ну-ка, посмотри мне в глаза». Тик, тик, тик. Звук движения секундной стрелки эхом отдавался в тишине читального зала. 2 минуты спустя красные глаза гнома постепенно тускнели. Очевидно, техника контроля сознания вот-вот должна была сработать. Хотя Лу Шен еще не мог использовать во внешнем мире свой невероятно огромный божественный дух, однако он, похоже, усиливал воздействие его техники контроля сознания на сверхъестественных существ. Бедный гном. Подумать только, человек пытается играть его волей. Это произошло как раз в тот момент, когда он думал, что его попытка будет успешной. Десяток книг на другой стороне комнаты, внезапно затрясшись, испустили странный черный туман. Это произошло в тот момент, когда Лу Шен услышал старческий, коварный голос. Большая масса черного тумана, быстро сгустившись, превратилась в человеческую фигуру. Позади Лу Шена появился старик в черном цилиндре с тростью в руке. Потускневшие было глаза гнома снова ожили. Он внезапно пронзительно завизжал. Книга самопроизвольно захлопнулась, видимо, больше не желая вступать с Лу Шеном в контакт. Лу Шен недовольно прищурился, затем обернулся. «Даже не пытайся меня гипнотизировать, чертов человечишка!» — ударил тростью по полу старик. Посмотрев на книжную полку сбоку, Лу Шен заметил, что от нее начали исходить ауры других цветов. На его лице появилась удивленная улыбка. «Все в порядке. Это даже хорошо, что вы все собрались. Посмотрите мне в глаза». Вытянув вперед руку с карманными часами, он начал медленно их раскачивать. «Проклятие! Этот человек слишком необычный. Не смотрите ему в глаза!» — взревел старик. «Убейте его! Прикончите его! Убейте его! Все вместе!» Различного цвета туманы, вырываясь из книг и превращаясь в человеческие фигуры, устремлялись к Лу Шену. Прошло немногим более 10 секунд. Бум! Деревянная дверь читального зала с силой захлопнулась. Затем последовал резкий звук удара. Дверь, щелкнув, распахнулась, и оттуда внезапно высунулась окровавленная рука. «Ну же, посмотри мне в глаза», — донесся изнутри мягкий голос. Затем рука быстро втянулась назад, словно ее силой кто-то дернул. Бум! Ведущая в читальный зал дверь снова закрылась. Веки стоящего с ножом в руках в холле третьего этажа старика распахнулись. Он, развернувшись, как раз собирался спуститься вниз, когда... Бум! Внезапно со стороны двери читального зала донесся глухой хлопок. Обернувшись, он увидел стоявшую позади него высокую темную фигуру. «Куда это ты собрался?» — криво усмехнувшись, посмотрел на него Лу Шен. Старик ошарашенно смотрел на мужчину. Рука с ножом внезапно задрожала, и оружие, выпав из вмиг ослабевших пальцев, упало на пол. «Дзинь!» — раздался звон. «А-а-а!» — внезапно из глубин библиотеки донесся истошный крик. Если б кто-то сейчас снаружи смотрел на фасад библиотеки, он бы заметил появившийся на окне третьего этажа кровавый отпечаток руки. Он смог бы увидеть сражавшуюся за свою жизнь фигуру. К сожалению, фигура была бессильна против существа, которое тащило его сейчас куда-то вглубь библиотеки. Силуэт в окне становился все меньше, а крики все тише. Вскоре библиотека снова погрузилась в тишину. Свет в окнах библиотеки погас, и здание погрузилось в темноту. Не было заметно никаких движений. Полчаса спустя, дверь медленно открылась, и из нее, вытерев уголки рта, с довольной улыбкой вышел Лу Шен. Позади него, в темноте у двери, неподвижно замер привратник. «Продолжай вести себя, как прежде. Сообщишь, если вдруг произойдет что-то необычное», — приказал Лу Шен. «Да», — глухо ответил старик. Удовлетворенный, Лу Шен, поправив воротник, двинулся в направлении, откуда пришел. Дождавшись, пока Лу Шен уйдет, старик, закрыв дверь, вернулся в караульное помещение, дожидаться следующего гостя. Лу Шен, фактически, ничего с ними не сделал. Он просто съел их внутренние органы и мозг, заменив их имплантантами из плоти своего собственного главного тела. И старик, и существа в книгах, в действительности, были особым видом демонов бездны. Когда-то они были пойманы и запечатаны в этой библиотеке, став ее подневольными хранителями. И теперь эти хранители были полностью заменены Лу Шеном. Он их контролировал. Вернувшись в будку, старик спокойно взял в руки стоявший посреди комнаты шар. Несколько раз осторожно его потер. Хрустальный шар, мгновенно засветившись белым, начал воспроизводить все с момента, как Лу Шен зашел в библиотеку. Он щелкнул по поверхности шара, и изображение в нем изменилось. Лу Шен вошел в библиотеку, положенное время читал книгу, после чего встал и ушел. Подняв руку, старик запихнул обратно в глаз вылезшие оттуда щупальца. Затем, выпрямившись, вернулся к главному входу, где замер в ожидании следующего посетителя. Глава 855. Соглашение. Часть 1. В общежитии. Достав новую тетрадь, Лу Шен начал записывать только что выученный в библиотеке кодекс. Всего в ночной библиотеке хранилось 13 кодексов 5 уровня. Он выбрал из них один, самый универсальный, кодекс ночной пустоты. Не потому, что в этом кодексе было что-то особенное, а из-за того, что он включал в себя сразу два кодекса, 5 и 6 форм. Кроме того, слаженность была довольно хорошей. При прочных основах его можно было очень быстро модифицировать. Возможно, в этом кодексе не было слишком мощных методов тренировок, но он был хорош во всех остальных отношениях. В нем не было никаких ошибок, в нем не было явных слабостей и недостатков, поэтому он как нельзя лучше подходил такому приверженцу стабильности, как Лу Шен. Что же до других кодексов, хотя некоторые из них были очень сильны, они были несовершенны и хаотичны. В конце концов, шестой орган принадлежал демонам бездны, а не людям. Внимательно записав кодекс ночной пустоты, Лу Шен проверил его на наличие ошибок. Затем, достав нить, соединил вместе несколько тетрадей, создавая книгу. Силы все больше не достает. Я как нельзя вовремя получил так много ментальной энергии, или божественной силы, как ее называют в этом мире. Что ж, пришло время посмотреть, как высоко я смогу подняться на этот раз. Взяв в руки копию кодекса пятого уровня, он начал внимательно ее читать. В этом кодексе было много методов тренировок и техник укрепления, до которых он сам никогда б не додумался. Здесь использовались пределы человеческого тела и особенности демонов бездны. Объединив две методики, автор кодекса разработал просто невероятную систему тренировок. Более подробно ознакомившись с кодексом ночной пустоты, Лу Шен, призвав Диэйблуе, приготовился к новому раунду улучшений. Поднять кодекс ночной пустоты на один уровень. Кодекс ночной пустоты состоял, в общей сложности, из 17 уровней, 9 из которых предназначались для культивирования пятой формы, а 8 – шестой. Таким образом, у него был один кодекс для культивирования пятой и шестой форм. Вскоре после мысленной команды Лу Шена Диэйблуе выпустил из себя ментальную энергию, которая, начав распространяться по его телу, запустила процесс с модификацией. Лу Шен был хорошо знаком с этим процессом. Все, что ему нужно было делать, ждать. Новые способности вскоре сами по себе осядут в его разуме, и он будет пользоваться ими на уровне инстинктов. После этого ему останется только интегрировать эту силу в свою боевую систему. Единственной проблемой было то, что с каждым уровнем увеличивалось потребление ментальной энергии. К примеру, только на поднятие этого уровня у него ушло 50 тысяч единиц. Неподалеку, в одном из общежитий, осторожно расстегнув пояс юбки, Арни, стянув ее, обнажила изгибы прекрасных бедер и длинных ног. Затем, отстегнув чулки, спустила их до лодыжек, после чего аккуратно сняла. Наконец, сняв блузку, направилась в туалетную комнату, заполненную исходящим из ванной горячим паром. Протянув руку, дотронулась до мыльницы, в которой остался лишь маленький обмылок размером с ее большой палец. Снова закончилось. В этом месяце придется опять сократить расходы. Даже мыло, похоже, нужно будет экономить, беспомощно вздохнув, сказал Арни. На клуб Делан уходило намного больше средств, чем она рассчитывала. Недавно ей пришлось соперничать с бандой Пурпурной Розы, и это полностью истощило ее резервы. В итоге, чтобы выстоять, ей пришлось продать на аукционе кое-что из семейного антиквариата. Но это была лишь временная мера. В конце концов, у семьи было не так много антиквариата, чтобы слишком сильно на него рассчитывать. Завтра особый факультет будет проводить учения по боевому сложеванию. За этим будет наблюдать как минимум один из 10 выдающихся людей Европы. Это отличная возможность. Возможно, мы сможем привлечь спонсоров. Арни с силой сжала кулаки. Ее лицо наполнилось решимостью. Быстро приняв душ, она решила пораньше лечь спать. К сожалению, в последнее время она не очень хорошо спала. Она постоянно чувствовала в окружающем ее пространстве странную легкую дрожь. Казалось, в воздухе вокруг нее клубилось огромное количество энергии. Проснувшись следующим утром, она чувствовала себя так, словно вовсе не спала. Умывшись, она, взяв сумку, вышла из комнаты. Она собиралась по галерее перейти в другое общежитие. Бум! Внутри общежития внезапно что-то загрохотало. «Черт!» – донесся с другой стороны перехода мужской голос. Услышав этот голос, Арни прибавила шаг. Это был студент факультета заклинателей ветра Джек Тунсинт, отказавшийся вступить в клуб Делан. Этот 30-летний мужчина с проницательными глазами вел себя так, словно у него была ясная цель. Когда Арни об этом подумала, ее настроение только ухудшилось. Возможно, он был прав, что не вступил в наш клуб. У меня нет ни средств, ни способностей, чтобы им управлять. Я просто вынуждена это делать. Щелк. В этот момент дверь комнаты Джека распахнулась, и ей показалось, что из нее повалил дым. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что это было не так. Из комнаты вышел одетый в форму университета Лу Шен. Хе-хе. Лушен несколько раз кашлянул. Он поднял голову как раз вовремя, чтобы увидеть стоящую перед дверью его комнаты Арни. Доброе утро. Доброе, кивнула в ответ девушка. Это было обычное вежливое приветствие. Она приподняла ногу, уже собираясь уходить, когда внезапно кое о чем подумав, остановилась. Вскоре начнутся занятия по боевой подготовке. Возможно, тебе тоже придется участвовать, так что, если в том нет особой необходимости, лучше не засиживайся допоздна, отдыхай побольше. Хотя ты не состоишь в клубе Длан, это он меня тебе небольшое дружеское напутствие. Благодарю, кивнул Лушен. Ни за что, Арни про себя вздохнула. Если вначале она все еще хотела завербовать этого парня, то позже, когда дела в клубе начали идти все хуже, у нее больше не возникало такого желания. До сегодняшнего дня Лушен молча смотрел в спину девушки. Нельзя не признать, что Арни была настоящей красавицей. Ее фигура была почти идеально пропорциональной. Она была одета в темную университетскую форму, подчеркивающую тонкую талию и пышную грудь. Длинные ноги и упругие ягодицы были обтянуты черными чулками. Даже если она просто шла, со стороны казалось, будто девушка специально виляет бедрами. Благодаря тому, что она выглядела изящной молодой леди, у большинства мужчин не могло не возникнуть желания ее завоевать. Бум! Достигшая в этот момент дверного проема Арни внезапно врезалась головой в правую сторону дверного косяка. Ее поднятая для следующего шага нога подвернулась и она упала. Судя по всему, она собиралась повернуть вправо, но отвлеклась, отчего и случился казус. Ее лоб с такой силой врезался в дверную раму, что Лушен даже почувствовал исходящую от стены слабую вибрацию. Он безмолвно покачал головой. Ну вот, от изящества не осталось и следа. Закинув на плечо сумку для книг, Лушен закрыл дверь. Он собирался первым делом позавтракать. Всю прошлую ночь он не спал, занятый культивированием. Было сложно, но он сумел поднять кодекс ночной пустоты на 4-й уровень, и теперь его орган в любой момент мог эволюционировать в 6-ю форму. Но поскольку в его теле осталось мало катализатора, ему нужно было съесть много демонов бездны. После этого улучшения божественный дух его главного тела тоже начал расти, поэтому, прежде чем приступать к следующей модификации, ему нужно было несколько дней отдохнуть. Он не ожидал, что наткнется на Арни в тот момент, как выйдет из комнаты. Закрыв дверь, Лушен направился к выходу в общий коридор. Только дойдя до него, он понял, что Арни без сознания лежит на полу. Приблизившись, он увидел надувшуюся на лбу девушки гематому размером с грецкий орех. Ее милое личико было нахмурено. Хотя она выглядела все такой же невинной и красивой, темные круги под глазами и изможденное лицо явно показывали, что в последнее время она пребывает в состоянии постоянного стресса и тревоги. «Бедное дитя, ей, должно быть, было очень больно», — покачал головой Лушен. «Полежи еще немного, пока я кого-нибудь позову», — подняв ногу, он перешагнул через Арни. «Эй, ты, правда, вот так просто уйдешь?» — раздался за его спиной возмущенный крик девушки. Лушен, усмехнувшись, обернулся. «Разве ты не в обмороке?» Арни не могла признаться, что она просто пыталась воплотить в реальность внезапно возникший в голове план. Она все же решила попробовать заманить его в клуб, используя свою привлекательность. Однако Лушен даже не стал поднимать ее с пола. С недовольным видом посмотрев на этого невероятно уверенного в себе 30-летнего мужчину, Арни вздохнула. «Поможешь мне подняться? Как джентльмен, ты не можешь мне отказать, верно?» Разумеется, осторожно сжав руку девушки, Лушен помог ей встать. Арни посмотрела на Лушена сложным взглядом. «Ты, я тебе совсем не нравлюсь?» «Нет», — последовал лаконичный ответ. «И ты меня совсем не хочешь?» — продолжила Арни. «Нет. Почему ты не попытался мне помочь, когда увидел, что я лишилась чувств?» «Обычно люди, когда кто-то теряет сознание, пытаются сделать ему искусственное дыхание. К слову сказать, после того, как в 10-летнем возрасте ее чуть не изнасиловал дядя, Арни не испытывала к мужчинам никакого влечения, и если бы Лушен попытался с ней что-то сделать, она быстро бы пришла в себя. Она собиралась, поймав Джека с поличным, заставить его присоединиться к клубу Длан. Боялась ли она, что он действительно ею воспользуется? Разница между студентами запрещенного факультета и заклинателями ветра была столь огромна, что у него не было никаких шансов. По крайней мере, она так думала, поэтому и не беспокоилась по этому поводу. «Разве я получил бы какие-то преимущества, если б тобой воспользовался?» Внезапно спросил Лушен. Арни была шокирована. «Я ничего не выиграю от того, что тобой воспользуюсь. Так зачем, по-твоему, мне это делать?» Продолжил Лушен. Арни опешила от странной логики Лушена. «Бедное дитя, посмотри на себя. В кого ты превратилась из-за постоянных стрессов?» В глазах Лушена промелькнула жалость. «Бедолага, которой семья промыла мозги. Ради семьи ты готова пожертвовать всем, даже собственным телом. Тебе за себя не обидно?» Арни не знала, что сказать. Впервые она слышала такие слова от мужчины. В прошлом не было ни одного представителя противоположного пола, не желавшего с ней переспать. Но стоящий перед ней мужчина был другим. Да, он был не таким, как все остальные. Глава 856. Соглашение. Часть 2. Никогда раньше Арни не испытывала ничего подобного. Это было равносильно тому, как если бы с тебя сорвали всю одежду, оставив стоять перед другим человеком голым. Это ощущение она чувствовала себя дешевкой. Даже шлюхи, что продавали за деньги свои тела, делали это для себя, чтобы заработать себе на жизнь. А что тогда насчет нее? Она просто инструмент для возрождения семьи. За то время, что Арни об этом думала, на ее лбу вспыхнул голубой свет. «Дитя, вижу, ты запуталась». Лушен нерешительно достал из кармана часы. Вспыхнувший голубой свет не был похож на способность Арни, свет бездны. Это больше походило на какой-то артефакт, действующих на нее саму. Он не был уверен, какое влияние окажет техника контроля сознания на артефакт, защищающий его собеседницу, поэтому, в конце концов, решил не действовать безрассудно. Я, схватившись за голову, Арни скривилась от боли, затем присела на корточки, из ее глаз, вопреки ее воле, потекли слезы. «Я просто не хочу разочаровывать свою маму. Ни за что. Какой заботливый и преданный ребенок!» Протянув руку, Лушен погладил ее по голове. «Однако задумывалась ли ты когда-нибудь о том, хочет ли твоя мать для тебя такой судьбы? А ты сама, неужели ты действительно готова пожертвовать собой, своими чувствами и желаниями ради семьи?» «Я, Арни, не знала, что ответить. Тогда просто отпусти все. Не связывай себя обязательствами. Не бойся проиграть. Самое страшное – это потерять себя», – улыбнулся Лушен. «Хорошенько это обдумай», – убрав руку, он медленно прошел мимо Арни. Ему была интересна эта девочка. Секреты, скрытые в ее теле, противоречия и боль, с которыми она боролась, позволили Лушену увидеть ее невинную душу. Она сейчас пребывала в замешательстве, не зная, что ей делать. Лушен спустился на первый этаж общежития, когда услышал позади себя торопливые шаги. Обернувшись, увидел пытающуюся его догнать Арни. «Джек, ты не занят? Я хотела бы угостить тебя выпивкой». Лицо девушки было осунувшимся, глаза красными и припухшими. Сейчас она выглядела еще более измученной и болезненной. «Я знаю, ты искал плоть высших демонов бездны для личных экспериментов. Если посидишь со мной, я поделюсь с тобой образцами, собранными моей семьей», — с серьезным видом прошептал Арни. Это заставило Лушена, уже собравшегося отказаться, проглотить свои слова. Он не мог не улыбнуться решимости собеседницы, скрытой под маской хрупкости. «Я не занят». Бар 39. Это был бар, расположенный за пределами университета. Внутренняя отделка была полностью выполнена из дерева. Деревянные табуреты, деревянные стулья, деревянные столы, украшенные годичными кольцами. Баром управлял сам хозяин, которому помогали два официанта. Бизнес шел так себе. Напитки были обычными, обслуживание средним, а расположение удаленным. В общем, ничего особенного. Но Арни нравилось это место, в котором было тихо и малолюдно. Она привела Лушена именно в это тихое место. Усевшись в углу, попросила официанта принести ширму, чтобы отгородиться от остального зала, создав небольшое, уединенное пространство. «Честно говоря, клуб Делан долго не протянет», — едва успев сесть, с оттенком грусти сказала непривычно серьезная Арни. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Лушен. Его, признаться, совсем не волновало, как долго продержится клуб Делан. «Ты прав. До сегодняшнего времени я ни дня не жила для себя», — Арни досадливо поморщилась. «И что с того? Поэтому, хочу попросить тебя о помощи. Я не собираюсь и дальше поддерживать клуб Делан. Вместо этого, я хочу создать небольшую элитную группу, в которой будет всего несколько человек. Я возьму на себя все расходы этой группы. Можешь не волноваться, с этим у семьи Цехнель пока нет проблем», — продолжил Арни. «Я знаю, что ты постоянно ищешь образцы высших демонов бездны, но ты должен понимать, что твой уровень и ранг лаборатории, в которой ты работаешь, не позволит тебе получить доступ к высокоуровневым образцам». Лу Шен кивнул, вынужденный с этим согласиться. Действительно, ему не доводилось есть демонов бездны выше уровня, эквивалентного пятой форме. Но сейчас плоть демонов этого уровня почти не оказывала на него влияния. Причина, почему он застрял на границе эволюции шестой формы, заключалась именно в том, что ему не хватало генов высших демонов бездны. Так что, если ты хочешь получить доступ к плоти высших демонов бездны, тебе придется усердно учиться и работать в университете на протяжении нескольких десятилетий или столетий. В общем, до тех пор, пока ты не достигнешь уровня профессора или даже декана, честно сказал Эрни. А вот у меня нет таких проблем. История моей семьи – древняя история Мискатоникского университета. Моя семья – одна из старейших семей Европы. У нас больше сокровищ и секретов, чем ты себе можешь представить. У нас хранится даже образец плоти злого бога, не говоря уже о плоти высших демонов бездны. Правда, глаза Лушина загорелись. Образец плоти злого бога. Согласно стандартному ранжированию, сейчас его орган находился на уровне пятой формы эволюции, за которой следовала шестая форма и седьмая. Затем шло высшее совершенное тело и, наконец, тело сына злого бога. Одним словом, это было могущественное существо, превосходящее его на четыре уровня. Если бы он смог получить такую плоть, скорее всего, у него в будущем не возникло недостатка в генах бездны. Что скажешь, теперь ты хочешь мне помочь? С серьезным выражением лица спросил Эрни. После минутного молчания на лице Лушина расплылась улыбка. «Итак, какой помощи ты от меня ждешь? Как ты знаешь, я всего лишь обычный человек. Способность управлять ветром – ничто в сравнении с запрещенными способностями». Арни некоторое время молчала. «В действительности, то, что со мной происходит, отличается от того, что ты себе напредставлял. Она была достаточно расстроена, чтоб начать кому-то изливать душу. Как он уже знал, ее тело хранило огромный секрет. Этот секрет привлек внимание большого количества сектантов, которые постоянно на нее нападали. В то время она еще была слабой и пугливой. Именно члены семьи защищали ее от сектантов, раз за разом вставая у них на пути. Однажды ее даже похитили. К счастью, родственники спасли ее, рискуя собственными жизнями. Потом ее отравили. Если бы родственники не нашли противоядие, она бы умерла. После она была тяжело ранена арбалетным болтом и едва не умерла. Ее родственникам пришлось приложить немало усилий, чтобы получить чудодейственное лекарство, которое спасло ей жизнь. Снова и снова ее похищали, пытались убить, ранили, травили. Она то и дело сталкивалась с различными угрозами для своей жизни. Именно семья помогла ей пройти через все эти испытания. Ее семья неоднократно подвергалась тяжелым ударам, из-за чего постепенно начала приходить в упадок. Некоторые из ее родственники умерли в результате обрушившихся на них несчастий, другие просто исчезли. В результате в семье с чистой родословной осталась одна Эрни, и обязанности главы семьи легли на ее плечи. «И что с того?» — снова спросил Лушен. «К этому времени я более-менее научилась контролировать секрет своего тела, поэтому атаки происходят все реже. Пять родственников, которые меня охраняли, наконец-то смогли уйти на покой. Они и так слишком долго за меня сражались, и я не хочу и дальше их обременять. Я хочу создать свою собственную силу. Я хочу сама себя защищать. Я больше не хочу кого-то в это впутывать. Не хочу». Арни явно была слишком эмоционально перевозбуждена. «Поэтому я сюда и поступила. Я хочу научиться себя защищать. Я наращиваю силу. Стараюсь овладеть всем, что может сделать меня сильнее». Она постепенно успокаивалась. «И как я могу тебе с этим помочь?» Лушен, естественно, не собирался отказываться от того, в чем отчаянно нуждался. «Ты – талантливый исследователь. Даже в таком месте, как Мискатоникский университет, заполненном настоящими монстрами, ты один из лучших. Я надеюсь, ты поможешь мне найти способ бороться с божественной силой злых богов», – с серьезным видом спросил Эрни. «Божественной силой злых богов? Да. Сила Гуры, которую мы развиваем, в действительности, способна лишь сопротивляться загрязнению бездной, но она бессильна перед силой злых богов. К примеру, сила нашего шестого органа чувств, в действительности, является составляющей силы злых богов», — пояснил Эрни. «Однако сила Гуры, сила органов и божественная сила злых богов находятся на совершенно разных уровнях. Сила Гуры и сила органа не идет ни в какое сравнение с силой злых богов. Сражаться с злыми богами при помощи этих двух сил то же самое, что пытаться в воде утопить рыбу. Вот, значит, как, Лу Шен был удивлен. Да, мы провели бесчисленное множество экспериментов, кивнул Арни. Смертные не способны сопротивляться божественной силе. Даже ударная пятерка моей семьи смогла защитить меня только благодаря тому, что использовала другую божественную силу. Но я не сдамся. Я хочу выяснить, есть ли способ противостоять божественной силе. Решимость – неплохое качество, Лу Шен одобрительно кивнул. Арни принадлежала к типу людей, которыми он восхищался. В хранилище моей семьи собраны тысячи образцов плоти демонов бездны пятой и выше форм. Уверена, они удовлетворят твои исследовательские потребности. Кроме того, тебе будут платить 20 тысяч марок в неделю. И прибавь к этому выгоды, которые мы можем предоставить. Что скажешь, ты согласен ко мне присоединиться? Арни искренне посмотрела на Лу Шена. Это было впервые, когда она пыталась нанять человека, используя такой подход. Лу Шен понял, что врагами Арни были многочисленные злые боги. Ее семья, чтобы защитить девушку, доверилась другому богу, но за это пришлось заплатить слишком высокую цену. Поэтому она так отчаянно пыталась укрепить свою семью, чтобы все им компенсировать. Но сражаться с богом людской силой, это, конечно же, было глупо. Поэтому она и пришла в Мискатоникский университет, который, по слухам, был полон талантов. Она хотела найти здесь способ противостоять божественной силе. Интересно, Лу Шен облизнулся. Противостоять богу силой смертного, весьма решительно. В таком случае, можешь на меня рассчитывать. Он, признаться, не смог устоять. В семье Цихнель было так много образцов плоти демонов бездны выше пятой формы, что было для него невообразимым искушением. У них даже была плоть злого бога. Это была вещь, к которой он не смог бы получить доступ, даже проработав много лет в университете и став его ядром. «Я тебя не подведу», – протянула руку Арни. Лу Шен ответил на рукопожатие. Их ладони, большая и маленькая, крепко сжались. Аналогично. Глава 857. Лаборатория, часть 1. Этот мир все же довольно справедлив, подумал Лу Шен, получив от семьи Цихнель первый образец плоти. Доставившая образец девушка также дала ему список оставшихся семейных исследователей. Список был довольно жалким, в нем были записаны имена всего трех человек, занимавшихся совершенно бессмысленными научными исследованиями. Потратить кучу драгоценных образцов на исследование такой ерунды, посмотрев на список, покачал головой Лу Шен. Культивация плоти демона бездны, универсальный корм для демонов, массажное мини-кресло Горди, спиральный детектор магнитных полей, экологически безопасный крем для кожи ягодиц, только для младенцев. Это что, черт возьми, такое, опешил Лу Шен. Это ведущая продукция крупнейших компаний семьи Цихнель. Часть ее поставляется в спецотделы силовых ведомств, часть может использоваться обычными людьми. Пожалуйста, не относитесь к этой продукции пренебрежительно. Она приносит семье немалый доход. Девочка, что принесла список, была миловидной коротко стриженной блондинкой с серьезным выражением лица. Похоже, это была та самая помощница, повсюду следовавшая за Арни. И что с того? Спросил Лу Шен. Раз уж я согласился вам помочь, неправильно было бы предоставить мне свободу выбора в отношении исследовательских проектов. Именно это Арни мне и обещала. Конечно, это не проблема, кивнула помощница. Раз глава семьи вам это пообещала, тогда как можно быстрее подготовьте нужные мне материалы. Этот образец, только первый шаг. Еще мне потребуется уединенное место для исследования и ассистенты. Мы откроем вам доступ к лаборатории Ферса при университете. Семья Цихнель инвестировала в нее средства, так что она находится под полным нашим контролем. А с университетом всего лишь сотрудничает, с серьезным видом сказала помощница. Иными словами, я могу использовать это место по собственному усмотрению, обрадовался Лу Шен. У него, наконец, появилось место, где он мог свободно заниматься исследованиями. Да, эта территория семьи и университет не умеет к ней никакого отношения. Мы каждый год платим на нее фиксированный взнос, кивнула помощница. Ясно. Проект, которым я буду заниматься, заключается в структурной оптимизации и тактическом планировании для света бездны Арни. Поэтому мне понадобится прототип. И было бы лучше, если б это был прототип эволюционировавшей формы, перечислил свои требования Лу Шен. Я передам ваши слова главе семьи. Кроме того, в будущем можете звать меня Ханин, сказала девушка. Хорошо, тогда я как можно скорее отправлюсь в лабораторию и сосредоточусь на исследованиях, кивнул Лушен. «Что ж, не буду вас больше задерживать. Кстати, впредь зови меня Цэньшинь, не называй по имени», на мгновение задумавшись, попросил Лушен. «Хорошо, если это все, я пойду», невозмутимо поклонившись, девушка, развернувшись, направилась к выходу. Некоторое время Лушен смотрел ей в спину, затем, закрыв дверь, взвесил в руке изящную черную коробку. Даже сквозь ее стенки он чувствовал исходящие изнутри сильные эманации бездны. «Ночная библиотека пока находится под моим контролем, но демоны более устойчивы к гипнозу, чем другие существа, и мне, чтобы усилить эффект, придется воздействовать на них каждые несколько дней». Вернувшись к столу, он вытянул руку. Вырвавшаяся из его пальцев сила Гуры быстро сформировала на столе невидимую квадратную структуру. Лушен положил в нее черную коробку, что держал в руке. Щелк, открыв крышку, осторожно достал из коробки похожий на черную свинину кусок мяса, на котором сбоку имелся небольшой сюрприз. Это был словно чем-то изъеденный фиолетовый камень. «Отлично, думаю, этого образца будет достаточно, чтобы восполнить мой недостаток гена бездны». Посмотрев на кусок мяса, Лушен, разорвав упаковку, как было, сырым, поднес его ко рту, откусил небольшой кусочек. Насыщенный нежный аромат, сопровождаемый вкусом свежего мяса, ворвался в его рот. Вкусно, откусив и прожевав несколько кусочков, Лушен почувствовал, как по его телу разлилась невероятно приятная бодрость, словно он только-только пробудился ото сна. «С количеством плоти, что я мог получить в университетской столовой, у меня бы ушло больше 100 лет, чтобы удовлетворить мои нынешние потребности. Так питаться было намного лучше. Конечно, если бы так осмелились питаться обычные студенты, скорее всего, они бы умерли на следующий день, или же их тела были бы захвачены волей демона бездны и утратили человеческий облик». Съев за 3 укуса все мясо, Лушен удовлетворенно облизал пальцы. Хотя оно не такое сочное, как живое, зато все еще ароматное и свежее. «Это просто непередаваемо вкусно». Все еще находясь под впечатлением, прошептал он. Подняв руку, Лушен увидел, как его 6-й орган наконец-то начал изменяться. Похоже, ген бездны достаточно восполнен, раз запустился процесс эволюции. Кожа на его руке внезапно начала зудеть. По бокам органа выросло большое количество новых толстых побегов. Все выглядело так, словно началась полная перестройка структуры органа. Эта эволюция была гораздо более динамичной, чем предыдущая. Переход от 5-й формы к 6-й сам по себе был качественным изменением. Поэтому форма 6-го органа снова начала меняться. Несколько кусков плоти превратились в вихрь постоянно накладывающихся друг на друга и погружающихся внутрь нитей. Время от времени на краю вихря появлялась едва заметная белая аура, быстро втягивающаяся внутрь. Каждый раз, когда это происходило, Лушен чувствовал, как что-то погружается в его тело. Вскоре эволюция 6-й формы была завершена. Телу требовалось время на адаптацию, чтобы сила Гуры в его теле не отставала от скорости прогресса. Рост силы Гуры в основном зависел от культивирования кодекса. У других студентов этот процесс занял бы намного больше времени, Лушену же понадобилось ночи и немного ментальной энергии. Почти сразу же после завершения культивации Лушену показалось, что в воздухе вокруг него появилось множество прозрачных пятнышек. Словно воздух, втягиваемый вакуумом, они начали вливаться в его 6-й орган. В целом, 6-й орган был подобен одновременно фильтру и точке связи, соединяющей внешний мир с божественным духом его главного тела. После фильтрации примесей, все, что осталось, перетекло в его главное тело, скрытое в глубине божественного духа Джека. После этого божественный дух его главного тела начал стремительно расти. Скорость роста была настолько ужасающей, что Лушен даже немного испугался. «Мое главное тело уже достигло невероятного уровня, уровня разрушителя планет. Количество ресурсов, необходимое для поднятия на такой высокий уровень, огромно. Как мне удалось так сильно продвинуться за столь короткое время? Похоже, в этом мире есть много вещей, которые мне непонятны. Разве это не повод заняться учебой и исследованиями?» К счастью, столь стремительный рост прекратился после того, как божественный дух Лушена увеличился в 3 раза. Только после этого он смог вздохнуть с облегчением. Иначе ему пришлось бы начать беспокоиться о том, как бы не стать первым в истории небесным дьяволом предела потусторонней пустоты, умершим от переизбытка силы. Хотя его тело и божественный дух снова были нестабильны, по крайней мере, это не представляло для него опасности. Обойдя после обеда окрестности университета, Лушен проверил места построения формации прибытия. Убедившись, что ни одна не повреждена, занялся построением еще одной в новом месте. Затем отправился на занятия с малышкой Рен. Только к вечеру он добрался до лаборатории, адрес которой ему написала помощница Эрни. Бум! Наружная дверь медленно открылась, однако внутри была еще одна, с табличкой «Посторонним вход воспрещен». Поскольку дверь была стеклянной, через нее было отчетливо видно, что внутри темно, похоже, здесь уже никого не было. Лушен посмотрел вниз. От первой двери до места, где он стоял, виднелись следы только одного человека, его. Следы очень четко выделялись на фоне покрывавшей пол белой пыли. Достав ключ, он шагнул вперед и, вставив его в замочную скважину, повернул. Щелк, дверь открылась. Звук эхом разнесся по пустому помещению. Лабораторный комплекс не был большим. Лушен потратил час на ознакомление с обстановкой и разбор оставленных здесь предыдущими исследователями материалов. В основном это были образцы. Всего он насчитал 5 образцов, двое из которых к этому времени сгнили. Еще трое, хоть и были не первой свежести, все еще сохраняли некоторую активность. Все они хранились в огромных, с рост человека, банках из закаленного стекла. Издалека это выглядело, как пропитанные формалином искореженные тела. А, там, правда, осталось остаточное излучение божественной силы злого бога. В изолированной экспериментальной комнате Лушен нашел кое-что действительно интересное. «Это мой тебе подарок», в этот момент, толкнув дверь, в помещение с черной спортивной сумкой в руках вошла Эрни. «Я только что вернулась с учебных сборов. Решила посмотреть, как ты тут?» Лушен, обернувшись, посмотрел на девушку. «Все хорошо, условия здесь намного лучше, чем я ожидал. То есть, ты хочешь сказать, что можешь приступить к работе прямо сейчас?» Торопливо спросил Эрни. «Верно, но все, конечно, зависит от того, каким из проектов я займусь в первую очередь. Я бы начал с тактического планирования и оптимизации структуры твоего света бездны. Ты ведь знаешь, какое количество студентов одновременно обучают преподаватели, поэтому большинство разработанных ими тактик очень обобщены. Если у тебя будет своя собственная тактика, эффективность в реальном бою может повыситься на 30-50%, просто сказал Лушен. Так много. Эрни была шокирована. Прошлые исследователи обещали ей, самое больше, 20%. Это не шло ни в какое сравнение с тем, что сказал Лушен. На самом деле, она не стала бы просить Лушена к ней присоединиться, если бы ресурсы семьи не истощились настолько, что у них даже не было средств поддерживать клуб Делан. И если бы не ушли исследователи, которым она больше не могла платить согласно их требованиям. Однако она не была разочарована. Похоже, тот, в ком она видела временного кандидата, в действительности оказался редким сокровищем. После минутного колебания Эрни прошептала: «Для начала я бы хотела оптимизировать режим тренировок кодекса. Без проблем. Кроме того, нужно оптимизировать ген бездны в свете бездны». Оптимизация гена бездны была тем, через что обязаны были пройти все студенты запрещенного факультета. Шестой орган чувств студентов запрещенного факультета был очень мощным. Проблема заключалась в том, что воля демонов бездны в нем была намного сильнее, чем у органа студентов обычного факультета. Поэтому и нужна была оптимизация гена бездны, делающая его более совместимым с людьми и менее совместимым с демонами бездны. Благодаря этому снижалась агрессия воли существ бездны, и улучшался контроль. Так что, это было частью учебной программы исключительно запрещенного факультета. На других факультетах никакой оптимизации не было. Легко. Работая с профессором Далем, я провел множество подобных оптимизаций, кивнул Лушен. Тогда давай сначала проведем диагностику. Оборудование еще работает? С небольшим оттенком тревоги в голосе спросил Эрни. Семья Цехнель в последний год довольно сильно обеднела. Если что-то из оборудования выйдет из строя, большая часть исследовательского оборудования стоила очень дорого. Если возникнут какие-то проблемы, сейчас у семьи действительно не было денег. Глава 858. Лаборатория. Часть 2. В душе Эрни вспыхнуло разочарование. Если бы тот человек был там, возможно, все закончилось бы по-другому. В ее сознании промелькнула знакомая спина. Спина, на которую она всегда полагалась. Но я больше не та маленькая девочка, что пряталась за чьими-то спинами. Благодаря своим собственным усилиям, я больше не буду для вас обузой. Никогда. Просто подождите, Ее взгляд снова стал уверенным. «Давай сначала проверим твое тело. Раздевайся», — равнодушно сказал Лушен. Движения Арни замедлились. Она сама собиралась войти в нужную комнату, но, услышав это, внезапно остановилась. Затем посмотрела на Лушена, только верхнюю одежду. «Ты ведь знаешь технику проверки пятого уровня? Чтобы получить правильный результат, мне нужно взять 5 образцов твоей плоти», — взмахнув рукой, сказал Лушен. «Знаю, Арни», — кивнув, вошла в помещение, окруженное стеклянными стенами. В помещении имелась металлическая стойка с оковами и несколькими прочными ремнями. Конструкция была предназначена для удержания монстров. Арни, похоже, был хорошо знаком процесс, поскольку она спокойно прислонилась спиной к стойке. Сняв одежду, девушка осталась в одной лишь обтягивающей футболке с короткими рукавами, которая как нельзя лучше подчеркивала ее тонкую талию и пышную грудь. Раскинув в стороны белые руки и слегка раздвинув ноги, она всем телом вжалась в металлическую стойку. Лушен, подойдя к стеклянной перегородке, заглянул внутрь. Затем небрежно нажал одну из кнопок на стене. Ду-ду, щелк, щелк, щелк. Когда из вентиляционных отверстий вверху стены вырвались потоки воздуха, из стойки медленно высунулись 5 механических рук с зажатыми в них иглами. Все они потянулись к Арни. Иглы вонзились ей в руки, шею и ноги. Едва успев вонзиться, иглы сразу же выскочили. Арни приглушенно ойкнула. На ее щеках выступил соблазнительный румянец. Она забыла снять чулки. Точнее, не забыла, а не подумала, что следует это сделать. Игла прошла через ее чулки, а после была с силой выдернута. Чулки, должно быть, порвались. И скорее всего, пошли стрелки. Щеки Арни вспыхнули, когда она через стеклянную перегородку посмотрела на Лушена. К счастью, на отбор проб это никак не повлияло. Иглы автоматически втянулись обратно в стойку. Образцы были помещены в вязкий раствор, хранившийся в специальных сосудах. «Все в порядке», — кивнул Лушен, после чего снова нажал на кнопку. «С этого момента отбор проб будет проводиться еженедельно. Подожди немного, нужно еще проверить твои способности. Позже дашь мне свой кодекс. У тебя в последнее время были какие-нибудь проблемы со здоровьем? Любая мелочь может повлиять на оптимизацию, поэтому не нужно ничего скрывать». «Я понимаю», — Арни кивнула. «Исследователи, нанимаемые ею в прошлом, были не настолько профессиональными. Похоже, этот мужчина не зря считался одним из гениев Мискатоникского университета. Он не был похож ни на одного из встреченных ею ранее исследователей. Хорошо, следуй за мной. Не одевайся пока. Я хочу записать данные твоего 6-го органа в момент стресса. Ты понимаешь, о чем идет речь?» Лушен провел ее в небольшую комнату, расположенную на другом конце лаборатории. Арни кивнула. «Да, понимаю. Мне делали все 16 стресс-тестов». Услышав это, Лушен скривился. 16 стресс-тестов использовались в качестве экспериментальной модели 10 лет назад. Сейчас их уже 37. Что за невежду ты нанимала в качестве исследователя? Как можно не знать элементарных основ? Вздохнул он. Арни не знала, что на это ответить. Она хотела сказать, что нанятый ею научный исследователь был ведущим специалистом в своей отрасли, но почему-то предпочла промолчать. На самом деле, должность того ученого была эквивалентна должности декана Мискатоникского университета. Лушен, видимо, не замечал, что это с ним что-то не так, а не с ее предыдущими исследователями. Его невероятные способности к изучению любых дисциплин, а также к исследованию кодексов и развитию потенциала 6-го органа чувств, все это основывалось на изучении его собственного органа. В сочетании с ужасающе огромной силой божественного духа его главного тела и каждодневным расширением базы своих знаний в библиотеке, его академический уровень в настоящее время заметно превышал уровень обычного профессора. У обычного человека на достижение подобного уровня ушло бы не одно десятилетие упорного накопления знаний и практики. Но он не был обычным. «Ладно, давай продолжим», — вздохнул Лушен. Обычно он общался с такими людьми, как профессор Даль, который был ведущим специалистом Мискатоникского университета. Остальные люди, с которыми он контактировал, тоже были, по большей части, авторитетами университета, обладающими очень высоким уровнем знаний. То, что семья Арни смогла найти исследователя, занимающегося этой областью науки, уже было довольно впечатляюще.